Марго. Рассказ Владимира Филиппова. Читает автор. Она обрушилась на Славика как стихийное бедствие, как землетрясение, как горный обвал. Размеренное течение жизни нарушилось. Да что там, просто скомкалось. Этот педант Славик, который прежде делил свое время между учебой в институте, коллекционированием марок и игрой на скрипке, отбросил все и окунулся в иную атмосферу, несвойственную прежним увлечениям. С этого времени он был готов часами погружаться в темную прохладу бездонных глаз своей избранницы, ощущать на губах солоноватый привкус ее припухлых губ и отдаваться волнующему трепету ласкающих чувственных рук. Для своей пассии он готов был на все, и даже когда Верзила из соседнего двора грязно обозвал ее, отважно ринулся в драку. Попытка проучить наглеца не увенчалась успехом, но вознесла в ее глазах. И, покрывая поцелуями разбитые губы, она называла Славика своим рыцарем. В эту минуту он не только готов был биться за нее, жизнь без размышлений отдал бы. Но все закончилось так же быстро, как и началось. Марго вдруг заявила Славику, что все кончено, они не пара, и даже про разницу в возрасте вспомнила. Хотя какая там разница 5 лет? Неужели это так важно? «Не надо, Славик», — сказала Марго. «Я женщина взрослая, и мне нужно свою жизнь устраивать. Не прикажешь же ждать, когда ты на ноги встанешь?» «Да и не сможешь ты на ноги встать. Не всем это дано. Ты посмотри на себя в зеркало, Славик. У тебя на лице написано, что быть тебе всю жизнь таким славным, лопоухим маленьким человечком. И обречен ты, Славик, жить на смешную инженерскую зарплату. И красотки, миленький ты мой, вовсе не для тебя, так что не обессудь. Попроще, Славик, попроще кого найди. И будет она любить тебя, лелеять, носки тебе штопать». Славик не хотел с потерей примириться, но что он поделать мог, если финансовое положение и правда никаким было. Жили они вдвоем с матерью, получки которой едва хватало до конца месяца, а стипендии, как кот, наплакал. Славик взял в институте академический отпуск и уехал на заработки. С того времени прошло 7 месяцев. 7 долгих месяцев, когда пришлось пережить и пьянство собригадников, и унижение, и мордобой. Но Славик выдержал все, не сломался. Не пошел на поводу у пьяной братьи и заработал приличную сумму. Он вернулся в город, купил в ювелирном перстень с рубином и стремился к любимой, предвкушая ее удивление. «Куда летишь, сокол?» — придержала около подъездной двери баба Зина, соседка Марго. «Будто не знаете, баба Зин. Нету твоей Маргуши». «Вот незадача», — беспечно ухмыльнулся Славик. «Не знаете, когда вернется?» «Не вернется!» «У чего это баба Зин? Не умерла же она?» — побледнел Славик. «Для тебя, Славик, все равно, что умерла». «Ну, это мы посмотрим», — воспрянул духом Славик. «И смотреть нечего», — упрямо повторила баба Зина. «Уехала она и квартиру продала». «Как это? Как это уехала?» «А вот так», — ехидно прищурилась баба Зина. «Замуж вышла наша Маргуша за миллионщика. Как сыр в масле кататься будет с богатым-то». У Славика в глазах потемнело. «Ты, баба Зин, так не шути. Откуда в Советском Союзе миллионером взяться?» «Ну, может, и не миллионер», — невозмутимо согласилась баба Зина. «Но не тебе, чита голодранцу. На черной Волге ездит». Славик обомлел. «Куда уж там ему? Против черной Волги не попрешь. Ишь ты, пристроилась». От обиды Славик чуть не расплакался. Он вдруг почувствовал боль там, где в кармане пиджака к телу прижималась коробочка с перстнем. Славик вручил бабе Зине букет цветов, достал коробочку из кармана и размахнулся, что есть силы. Но передумал, не бросил. Не из-за того передумал, что жалко стало, просто мелькнула мысль. «Она еще услышит обо мне. Я покажу ей лопоухого маленького человечка. Я покажу ей инженерскую зарплату. Вот возьму и заработай столько денег, что ее миллионщик с черной Волгой будет бедняком по сравнению со мной. и тогда брошу в лицо ей этот перстень. Он достал перстень из коробочки и отважно натянул его на мизинец. С тех пор минуло немало лет. Из лопоухого паренька Славик превратился в подтянутого, спортивного типа мужчину с завидной внешностью, который теперь свысока смотрел на Верзил. Черный пояс карате позволял на это. К тому же одевался он теперь с иголочки в салонах у знаменитых кутюрье. Денег он даже приблизительно сказать не мог, сколько всего он стоит. Нет, официальную сумму, которую Forbes озвучивает, назвал бы сразу. Однако немало неучтенных средств крутится в офшорах, в тени. Когда теневых денег было не так много, он и им знал счет. Но потом махнул рукой. Зачем, когда есть Борис, бывший сокурсник? Борис с особой тщательностью ведет все теневые операции. Поэтому Славик, Вячеслав Сергеевич, перестал интересоваться этим делом. Ему и легального бизнеса по уши хватает. Жизнь у него, как говорится, удалась. Все у него есть. И престижный офис в Москве имеется, и вилла на Лазурном побережье есть, и дом в Лондоне, и связи в правительстве появились, ну и заводы с комбинатами тоже имеются, отели и даже собственный самолет. Девки табунами за ним увиваются, но с этим не все так просто. Не лежит ни к одной сердце. Вовсе не потому, что так и не смог свою Марго забыть. Плюет он на таких, как она с высокой горы. Ничего никому доказывать больше не собирается. И бросать лицо злополучный перстень нужды не испытывает. Она действительно умерла для него. И лишь оставила после себя незаживающую рану. Проклятие, которое помогает ясно видеть истинное женское обличие. Алчность в потемках женских замыслов он чувствует спинным мозгом. А если судьба сводит с такой, о которой спинной мозг молчит, все равно женщина кажется дурнушкой, которая не может красотой сравниться с той же Марго. Так и живет в нем эта заноза. Так и борются две противоположности. Будущая избранница внешне не может Марго уступать, а внутренне должна ее антиподом быть. Но чудо не случилось. Если девушка отличалась красотой, он чувствовал холод сердца. Если видел в глазах искреннюю любовь, поражало отсутствие красоты внешней. И Славик, Вячеслав Сергеевич, злился. Боже, как несовершенен мир! Поначалу окружающие пробовали помочь ему устроить личную жизнь, но постепенно махнули рукой. Только Борис догадывался об истинной подоплеке женоненавистничества институтского товарища. Время от времени он пробовал отвлечь его от идеи фикс. Картинно расписывал, как выглядеть может Марго в свои 50 с гаком. «Небось, как та кикимора!» — тыкал пальцем Борис в проплывающую мимо толстушку. Вячеслав только усмехался. Какое ему дело, как она выглядит сейчас? Дело даже не в ней вовсе. Дело в некоем образе, который он в себе вообразил и продолжал лелеять, веря в глубине души в свою счастливую звезду. Но хитроумный Борис четко знал свое дело. Он вдруг подумал, что клин клином вышибают, и для этого решил своего товарища затянуть в родной город. А вскоре и оказия такая представилась. В городе организовали благотворительную акцию помощи онкологическим больным. Борис подкинул Вячеславу идею передать фонду некоторую сумму денег, и тот клюнул. Когда автомобиль притормозил у подъезда дома Марго, Вячеслав даже не понял, где они, и главное, зачем. На скамеечке у подъезда с палочкой сидела постаревшая баба Зина. Вячеслав вышел из машины. Подслеповато моргая, она так и не смогла Славика вспомнить. Хуже того, она и Марго не сразу вспомнила. Вячеслав достал из кошелька горсть банкнот, вручил их изумленной старушке и вернулся в автомобиль. «Ну и что?» — задал он вопрос Борису. «Ничего», — пожал плечами тот. «Что ты задумал?» «Так ведь нет ее!» «Нет», — подтвердил Вячеслав. «Думаешь, я не знаю? Если бы понадобилось, я ее из-под земли достал бы. И не сомневайся, нашел бы. Всех и все с ног на голову поставил бы. А нашел. Так в чем дело, найди? Зачем? Тебе лучше знать. Вот именно. Мне лучше знать. Странный ты человек, Боря. Думаешь, мне она нужна? Та, которая предала меня? Боря, предавший однажды, предаст вторично». Борис картинно закатил глаза. Аминь. Самолет приземлился в аэропорту Каменска. В результате многоходовой комбинации Вячеслав перехватил из-под носа у конкурентов местный металлургический комбинат. Оставалась пустая формальность. Убедить владельцев комбината уступить контрольный пакет акций. Для этого он и прилетел сюда. В качестве решающего аргумента привез правительственные гарантии на госзаказ. Против такого аргумента не сможет устоять самый железный оппонент. Даже если этот оппонент на 200 лимонов тяжелее. Правительственные гарантии без лишнего шума положат любого на лопатки. Кортеж автомобилей мчался по дороге на комбинат. Вячеслав откинулся на спинку сиденья и рассеянно слушал Бориса, который посвящал его в детали грядущей сделки. «У Алимова давление по 200 подскочит, как только увидит нас», — радостно возвещал Борис. «Он думает, контрольные пакеты у него уже в кармане. А тут мы с правительственными гарантиями на госзаказ, а? Скушай, Муса Ибрагимыч, вот оно как бывает, когда по-доброму договариваться не хотят». Неожиданно Вячеслав вздрогнул. Ему показалось... Нет-нет, это не может быть правдой. Ему показалось, что за окном мелькнуло знакомое лицо Марго. Но это абсурд. Сколько ей сейчас лет? 52? А мелькнувшее за окном лицо... Слишком молодое это лицо. «Юрик, тормозни!» — решительно приказал водителю. Охранники спешно передали по рации приказ шефа. Кортеж сдал на обочину. «Теперь назад сдай», — приказал Вячеслав. Бронированный БМВ помчался задним ходом и заставил шарахаться по сторонам встречные автомобили. Они поравнялись с девушкой, и Вячеслав приказал сбавить ход. «Да, теперь никаких сомнений. Это лицо Марго. Вернее, точно ее копия. Волосы, нос, глаза, фигура. Только одежда». Марго умела красиво одеться, с шиком подвести глаза, губы. А эта девушка одевается просто, даже слишком просто. Дешевые туфли со слегка стоптанными подошвами, старомодный покрой юбки и грошовая китайское производство блузка. Сквозь волосы просвечивают скромненькие сережки, на лице неброский макияж и на губах такая же неброская помада. А маникюр, если это можно назвать маникюром, денег, что ли, на себя жалеет? Чудная девчушка. Такую красоту имеет и губит ее так бездарно. Нет, нельзя сравнивать эту простушку с Марго, несмотря на невероятное внешнее сходство. А вот что у нее в сердце? Вячеслав попробовал подключить свой спинной мозг, но на этот раз он его подвел. Несмотря на старания, он не смог почувствовать, что у нее там внутри. Да что она, каменная, что ли? Девушка заметила, что именно за ней следят из автомобиля, и занервничала. Она ускорила шаги, но ничего не получалось. Автомобиль двигался задним ходом, приспосабливался к ее ускоренным движениям и постоянно держался рядом. «Так ведь вылитая Марго!» — удивленно промямлил Борис. «Остановись!» — приказал Вячеслав водителю. «Не глупи!» — сделал попытку удержать его Борис. «Если хочешь, только скажи. Доставим ее тебе на ночь. Только не сейчас. Если опоздаем, плакал наш комбинат». «Плевал я на комбинат», — процедил Вячеслав и выбрался из автомобиля. Он уверенно устремился за девушкой. Она испуганно повернулась к нему. «Что вам от меня надо?» «А выходите за меня замуж», — неожиданно для себя брякнул Вячеслав. «Зачем я это сказал?» — сам испугался он сказанного. «Ведь совсем не этого хотел, просто не привык пасовать перед загадочным. А эта красотка — настоящая загадка. Никак не могу раскусить, что у нее внутри». «Шутить изволите?» «Но нет, не шучу», — самого себя обескуражил Вячеслав. «Вы циник или больной?» — определила его состояние незнакомка. «Не то, не другое», — возразил Вячеслав. «Вы что, считаете нормальным предлагать замужество девушке, которую первый раз видите?» «Нет, конечно. Но если сейчас я не предложил бы вам этого, другой возможности уже не представилось бы». «А вы самоуверенный тип. Думаете, я с радостью приму такое предложение от незнакомого мне человека?» «Да, конечно, это глупо», — согласился Вячеслав. «Но у меня и правда возможности поухаживать за вами не будет. Я в этом городе мимолетом». «А, так вам временную жену нужно». «Зачем же вы так? Я официально предлагаю вам руку и сердце. И открою для вас весь мир». «Так значит, купить хотите?» Вы думаете, все и всех на свете можно купить? Вы, богатые, считаете всех нас продажными? Я вовсе так не думаю. Вы не думаете, вы так делаете. Не обобщайте. Ах, вы белый и пушистый, девушка картинно всплеснула руками. И богатство к вам с неба свалилось. Какая ирония. Эта девушка полный антипод Марго. Боже, да она вовсе не стремится к богатой жизни. Ей этого не надо. А ведь через край у нее не льется. Видно же это. Почему? Какая-то семейная тайна? Может быть, кто-то из богатых мира сего обманул ее или как-то обидел, надругался? С какой непреклонностью она произнесла: «Так значит, купить хотите?» «Нет, ее богатством не привлечешь». «Что же мне делать? Как убедить вас, что у меня серьезно?» «А вы проспитесь, пройдет», — уверенно отрезала девушка. «Не пройдет», — возразил Вячеслав. «Ничем вам не могу помочь», — заявила девушка и сделала движение, чтобы обойти его. Вячеслав преградил ей дорогу и просительно промямлил: «Окей, я понял вас. Хотя и не до конца, но не бывает ничего такого, что нельзя исправить. Хотите, я отрекусь от своего богатства, продам бизнес, деньги пущу на благотворительность и куплю квартиру в Каменске. Тогда я останусь гол, как сокол, и постараюсь вам понравиться. Я могу даже дворником устроиться работать, если вас это больше устраивает. Меня никакая работа не пугает. Не поможет». «Почему?» «Потому что у вас на лице написано «всегда быть богатым». Вы, конечно, можете легко спустить все свои капиталы, а через год с такой же легкостью восстановите спущенное». Вячеслав ухмыльнулся. «За год стать таким же богатым при всем желании не получится. Она даже не представляет, насколько он богат, но думает правильно. Деньги зарабатывать он умеет». И вдруг вспомнил слова Марго. Незнакомка почти теми же словами, только с противоположным смыслом, повторила ее слова. «Боже, вот оно воплощение мечты! Точная копия Марго, только наоборот! И какая насмешка судьбы! Эта девушка мечты никогда не согласится быть моей женой!» Вячеслав с подозрением глянул на незнакомку. «А может, у этой девушки есть молодой человек, и вся причина лишь в этом? А он тут распинается, такая не предаст!» Да он и сам не стал бы настаивать на этом. Это означало бы предательство по отношению к самому себе. «У вас есть парень?» «С этого надо было и начинать», — воспрянула духом девушка. Вызывающе махнула кудрями и припечатала: «Есть!» Но Вячеслава ей провести не удалось. Уж чем бы там ни было, а по части человеческой психологии он мастак. В ее словах Вячеслав почувствовал явную фальшь. Даже сам удивился, как могло случиться, что у нее никого нет. Ведь это ходячий бриллиант, и никого рядом. Куда же молодые парни смотрят? И тогда его как в бок кто-то подтолкнул. «Нехорошо обманывать, но я вас понимаю. Я засчитываю вашу попытку отделаться от меня. Теперь мой ход. Раз уж у вас никого нет, я все-таки попытаюсь к вам подход найти. Поймите меня, я хочу свой шанс получить. Я предлагаю вам работу в своей фирме, соглашайтесь. И не бойтесь, я не из тех, кто настаивает на близких отношениях со своими сотрудниками. Мне будет вполне достаточно видеть вас иногда». С предложением руки и сердца я и правда палку перегнул. Просто испугался, что вы сейчас уйдете, и я никогда вас больше не увижу. «Да вы соглашайтесь, не раздумывайте. Я предлагаю вам 5000 в месяц и никаких обязательств». «Опять купить меня хотите?» – возмутилась незнакомка. «Я же сказал, никаких обязательств. Вы будете работать в обычном режиме, как все». «За 5000 ищите кого другого», — отрезала девушка. Вячеслав удивился. «Вот как? От такой зарплаты отказаться? Неужели он успел ее обидеть чем-то?» И вдруг о себе напомнил перстень на левом мизинце, который ошалело впился в палец. «Вот оно где проклятие», — сообразил он, — «в этом перстне. Четверть века назад нужно было не задумываться о мести, а выбросить его. Возможно, и жизнь сложилась бы иначе». Вячеслав взялся за перстень, с большим трудом прокрутил его на пальце и снял. Он размахнулся и бросил его далеко-далеко. На сердце сразу полегчало. Вот и все. Теперь свобода. «Конечно, извините, если обидел». «Да нет, чего уж там. Все-таки извините. Вы взаправду удивительная девушка. Я другой такой не встречал. Жаль, что не удалось убедить вас в искренности своей». «Боже, да какая ваша искренность!» — косо взглянула на Вячеслава девушка. «Вы, наверное, каждой встречной красотке так в любви признаетесь». Вячеслав с улыбкой втянул голову в плечи. «Ошибаетесь, такой необходимости не было. Честно скажу, в любви признавался только одной женщине, но безуспешно. И это чистая правда. Отказала?» «Увы. Хотя, не буду скрывать, теперь отбоя нет от желающих выскочить за меня». «Ну, а не переоцениваете себя?» Вячеслав сразу понял, что девушка своим недвусмысленным вопросом дала оценку его внешности. Он уже давно отвык получать вот так, в лицо, такие оценки, но обижаться не стал. Сам привык оценивать людей по уму. Откуда же ей знать, каков он на самом деле? Снисходительно ответил. «Не себя, они на деньги липнут. Жалко мне вас, если рядом только такие дамы обретают». «И то правда. Где взять других? В фирме только те, кто работает как невольницы, и им не до красоты, а все остальные именно такие липучие на деньги. Если бы вы передумали и согласились работать в моей компании, в моем окружении появилась бы одна красотка без тяги к деньгам. Вы думаете, убедили меня?» «Наверное, нет». «Не привыкли получать отказ?» — смело спросила девушка. «Не привык», — признался Вячеслав. «Хотя, поверьте мне, отказы меня не трогают. Я уже взрослый дяденька. Только один отказ я воспринял весьма болезненно. Но это было 100 лет назад. Это был отказ женщины, которой я признался в любви. И вы не поверите, та женщина была внешне, как две капли воды на вас похожа». «Конечно, как же могло иначе быть?» «Не верите», — горестно усмехнулся Вячеслав. «Ну что же, жаль, аргументов у меня больше нет. На всякий случай визитку мою возьмите. И хоть на прощание скажите, как величать вас». «Зачем вам? И так больше не увидимся», — рассматривая визитку, ответила незнакомка. «Вы в Москву вернетесь, а я в Каменске останусь». «Могли и вы со мной в Москву поехать, но если вас 5000 баксов в месяц не устраивает...» «Сколько?» У незнакомки от удивления глаза на лоб полезли. Вячеслав догадался, она думала, он ей в рублях зарплату предлагал. Неужели он ошибся в ней? Неужели она не отличается от других и за баксы на все готова? $5000. Теперь он отбросил эмоции и холодно наблюдал за ней. Лицо девушки побледнело, потом покраснело. Глаза взволнованно забегали. Неужели сломается? Но тогда зачем ему такая? Он заметил мелкую дрожь в пальцах ее рук, заметил, как растет напряжение во всей фигуре. Неужели доллары так на нее подействовали? Запинаясь, девушка принялась торопливо объяснять. «Вы не думайте, я бы с удовольствием, но все равно не смогу с вами поехать. Хотя, не скрою, работа мне очень нужна, и такие деньги не помешали бы. Но не это главное. Деньги для меня не главное, хотя сейчас без них никак. С работы меня сегодня выгнали». «За что же?» «У меня мама больная. Ей вчера опять плохо было, и нельзя было ее одну оставлять. Я звонила на работу, просила отгул дать, а меня вместо этого уволили». «Тем более, вас ничто здесь не держит. Я заберу вас с собой, и работа, и денег в достатке будет». «Все так, конечно, только как же я маму здесь оставлю? Она в ежедневном уходе нуждается. Отец, если его можно так назвать, нас бросил, когда мне 1.5 года было. Все из квартиры подлец вывез и оставил нас без средств к существованию. Мама чуть с ума тогда не сошла. Потом тяжело работала, чтобы содержать и себя, и меня. И болезнь от этого. Как же ее теперь одну оставить? Ей операция нужна. А на операцию у нас денег нет». Вячеслав обрел решительность. «А вы, вижу, не слишком с математикой дружны. Вы хоть представляете, сколько это 5000? На эти деньги в Москве и квартиру можно приличную снять, еще много чего позволить. Не нужны мне ваши деньги». «Что ж вы упираетесь? Даже если вам не нужны, маме на операцию пригодятся. Я устрою ее в лучшую клинику Москвы и оплачу лечение. Если вас это сильно напрягает, не беспокойтесь. По мере возможности будете отдавать. Пока мама будет лечиться, вы поработаете в моей фирме. И повторяю, никаких обязательств. Главное, вы рядом будете. Для меня это как Джоконда для Лувра. Я буду наслаждаться вашим присутствием платонически. А когда вы полюбите меня, я это сразу почувствую. Знаете ли, у меня 6-е чувство на это не в меру развито. А не полюбите, переживу. Ну так как, едем к вашей маме?» Незнакомка с подозрением посмотрела на него и сердито пробормотала. Никуда я не пойду. Ишь ты, думал, заманит. Что ж вы такая недоверчивая? Вячеслав уверенно пошел к обочине дороги и притормозил проезжавшего мимо частника на «Жигулях». «Вас устроит такой вариант?» — сделал он приглашающий жест и открыл дверцу «Жигуленка». «Не знаю», — неуверенно пробормотала девушка. «Да что ты поделаешь?» — энергично качнул головой Вячеслав. «Ехать не хочешь, можем пешком пойти. Но этот симпатичный парень заработать хотел. Ты не хочешь помочь ему в этом? Я двойную цену ему заплачу». «Ну ладно», — согласилась девушка, — «тогда быстрее едем». Кортеж медленно двинулся за ними и заставил водителя «Жигулей» опасливо заерзать на месте. Настроение поправилось, когда они притормозили у нужного дома, и он получил 100 зеленых. Зато у Бориса настроение упало. На комбинате уже беспокоились отсутствием Вячеслава Сергеевича. И заверения Бориса, что возникли неожиданные обстоятельства, руководство комбината не удовлетворяли. Тем более Алимов почувствовал, что контрольный пакет акций уплывает из рук, тоже зашевелился. Вячеслав поднялся вслед за девушкой на нужный этаж. Дождался, пока она откроет ключами дверь и пригласит войти. Затем уверенно шагнул в квартиру, увидел постаревшую Марго и обомлел. «1996 год.